культ традиций и опыта гражданской войны помешал нашему командному составу сразу перестроиться на новый лад. Помешал перейти на рельсы современной войны, подчеркнул Иосиф Виссарионович. Командир, считающий, что он может воевать и побеждать, опираясь только на опыт гражданской войны, погибает как командир. Он должен этот опыт обязательно дополнить опытом войны современной. Правильно было сказано, да только без анализа того, откуда взялось у нас столько неучи, неумех. Хорошо хоть, что в конкретных делах Сталин проявил больше понимания и решительности. С введением у нас всеобщей воинской повинности я вздохнул облегченно. В армию втягивалась теперь огромная прослойка деятельных людей, которым государство прежде не доверяло, тем самым словно бы отталкивало в лагерь наших противников. В лице этих людей мы получили огромное образованное мыслящее пополнение. Сперва новый закон проводился медленно, со скрипом, с косыми взглядами на выходцев из недавних лишенцев, из семей кулаков, священников, инженеров и тому подобных элементов. Однако финская война резко ускорила ломку социальных разграничений. Наша армия получила хорошие кадры для формирования технических частей, развития моторизованных сил, войск связи. Глава 21. Иосиф Виссарионович хотел, чтобы я докладывал ему о всех интересных идеях, замыслах, воплощениях, связанных с перевооружением наших войск. Начиная с весны 40-го года, я много ездил по конструкторским бюро, по военным заводам и полигонам. Столько было важного, работа развернулась столь значительная и многообразная, что впору хоть особую книгу об этом писать. Ведь к 41-му году мы имели лучший в мире танк Т-34. Как ни старались наши враги и союзники превзойти нас, он остался самым надежным, самым экономичным, я бы даже сказал, самым красивым танком Второй мировой войны. Это ведь у нас появился замечательный штурмовик, названный летающим танком, который по праву считается самым удачным, самым сильным в своем классе самолетом того времени. Мы и только мы имели к началу битвы с фашистами самый новый, принципиально новый вид вооружения – реактивные снаряды. Знаменитые батареи «Катюш» наводили ужас на гитлеровцев. И вообще артиллерия наша как была всегда, так и осталась традиционно самой передовой, самой точной, самой сильной. Особенно выделялись 76-миллиметровые орудия, не имевшие конкурентов во всех армиях. Другое дело, что этого отличного оружия нам не всегда хватало. Мы не всегда правильно, умело использовали то, что дали нам талантливые изобретатели, самоотверженные труженики заводов. Это другой вопрос. Подобный разговор может увести нас далеко в сторону. Приведенными фактами я хочу подчеркнуть одно. Пришло все это не само по себе. Потребовалась большая организационная работа, преодоление костных взглядов, инерции. И тут Сталин оказался на высоте. Перед войной и во время ее он досконально знал все наши военно-технические дела. Сам советовался с конструкторами, бывал на полигонах. И если появился у нас, к примеру, 120-миллиметровый полковой миномет «Шавырина», то в него, в этот миномет, вложена и какая-то частичка энергии Иосифа Виссарионовича. Для того времени это была смелая новинка. Гитлеровцам удалось создать подобный 120-миллиметровый миномет, весьма нужный в бою лишь в 1943 году. Да и то практически это была копия нашего. Иностранные батальонные минометы тех лет, самые распространенные во всех армиях, имели калибр 84,4 мм. Считалось, что это наиболее целесообразно, отвечает всем предъявляемым требованиям. Но у наших конструкторов, у известного инженера Дороговлева, возникла вот какая мысль. А что если создать миномет калибром 82 мм? При этом мы сможем использовать для стрельбы мины батальонных минометов. Повторяю, самых распространенных иностранных армий. А нашими минами стрелять из чужих минометов нельзя. Диаметр у них больше, в ствол не входит. Вот вам экономия боеприпасов за счет противника. Нашлись скептики, сомневающиеся. Работа могла затормозиться, если бы не твердое решающее слово Сталина. Делайте образцы, испытывайте. А вы, Николай Алексеевич, проследите, скажите о трудностях, если возникнут. Батальонный миномет сослужил нам очень большую службу. Не было своих мин, стреляли трофейными. Особенно, когда перешли в наступление, начали захватывать вражеские склады боеприпасов. Германская промышленность, заботясь о своих минометчиках, заодно обеспечивала минами и нас. Запомнились испытания нового стального шлема, предъявленного на утверждение, если не ошибаюсь, в первой половине 40-го года. Манекен в форме советского бойца с каской на голове был выставлен в зале, где заседала комиссия. Зеленая каска с красной звездой замечаний не вызвала. Создатель ее, волнуясь в присутствии Сталина, рассказывал о своей работе, об отличии нового шлема от старого образца. Зачитан был протокол испытаний. На каком расстоянии, под каким углом пробивают каску пули, осколки. В общем, чувствовалось, шлем всем понравился. Однако Сталин не спешил высказать свое мнение, зная, что оно будет окончательным. «У кого есть вопросы?» — обратился он к присутствовавшим. «Разрешите мне», — поднялся Семен Михайлович Буденный. «Я еще раз проверю». «Пожалуйста», — кивнул Иосиф Виссарионович. Буденный стремительно пошел к манекену, вытягивая из ножен шашку. И вдруг, ахнув, нанес по каске сильнейший с потягом удар. Металл взвизгнул, манекен качнулся, но каска выдержала. Однако клинок, соскользнув с нее, начисто отсек манекену руку. Еще удар, и клинок, вновь скользнув, врезался в плечо манекена. Члены комиссии восхищались силой Буденного, крепостью клинка и каски, а лицо Сталина хмурилось. «Думаю, товарищи, мы не можем утвердить такой образец», — сказал он. По такому шлему будет соскальзывать не только клинок, но и пули, и осколки, летящие сверху. «Каска-то хорошая, прочная», — высказал свое мнение довольный, возбужденный Семен Михайлович. «Борта бы у нее немного загнуть. Это можно?» — спросил он конструктора. «Вполне». Пока обсуждали подробности, я передал Иосифу Виссарионовичу коротенькую записку. Лучше было убрать с каски звезду. Она облегчала врагу прицеливание, особенно снайперам. Сталин едва заметно кивнул мне и сказал, не называя фамилии, что есть еще и такое предложение. Как к этому отнесется комиссия? Звезда была снята. А каска после переделки и новых испытаний была принята на вооружение. Оказалась гораздо удобнее и надежнее в наших условиях, чем те шлемы, которые носили фашисты.